и согласится. — Ну что ж, попробуй. Когда ты сделаешь ей предложение? — Не сразу, конечно. Я хочу, чтобы Леся привыкла к этой мысли. Хотя она умница, все понимает, но, думаю, спешить не нужно. — Это точно. Послушай моего мудрого совета, подожди еще пару лет. Олег вздохнул. — Ладно, там будет видно. Леся с Дашей приехали через день после похорон. Накануне Олег даже ночь не спал, так волновался перед встречей. Как с ней говорить, как утешить? Наверняка девочка будет плакать. Но Леся не плакала. Подросшая, загорелая, окрепшая, она как-то сразу стала выглядеть старше, но вела себя по-прежнему. Обнимала, радовалась встрече, взахлеб рассказывала ему и Наталье о своем путешествии. Показывала привезенные с моря сокровища. О матери вообще не заговаривала и ничего не спрашивала. И только ближе к вечеру, когда они остались одни, тихонько шепнула. — А знаешь, что я знаю? — Нет, — покачал головой Олег. — Что ты знаешь? — Я знаю, что на самом деле мама не умерла. — Вот как? Что он еще мог сказать? — Да, она просто ушла на небо и стала ангелом, как святая Евлалия. Теперь она будет там жить и помогать оттуда мне, и тебе, и всем хорошим людям. Вот. — Откуда же ты знаешь это? Ничего другого Олег не придумал спросить. Мне Даша рассказала, где так, правда? — Да, милая, — заверил Олег, обнимая девочку. — Все именно так, как ты и говоришь. Гувернантка Даша сама, без всяких просьб со стороны Олега, провела с девочкой целый день. Уложил ее спать, спел на ночь любимую песенку о разноцветных дождях, и только выйдя из детской, расслабилась. Сидела в кухне вместе с ним и Наташей, пила чай и плакала. — Извините меня, — просила она, вытирая слезы, как-то совсем по-детски, шмыгая носом. — Я так долго держалась, при Олеське ж нельзя. Когда немного успокоилась, засобиралась домой, было уже поздно. Олег предложил остаться и поехать утром, но девушка отказалась. А дождь все лил. Олег вышел проводить ее и держал над ней зонт, пока она садила в свою машину. — Спасибо вам, Даша. — Господи, да не за что! — Как-то не за что. Вы очень многое сделали для нас. Но больше всего спасибо за то, что вы сказали Олесе об ангелах, я бы не догадался. — Вы только не подумайте плохого! — она разобралась в автомобиль и смотрела на него снизу вверх. — Но я однажды случайно, честное слово, совершенно случайно, услышала, как Светлана Павловна говорит по телефону с врачом. И с тех пор просто не знала, как быть. Она же скрывала... Лезть с утешениями не решилась, некрасиво как-то. Да и чем я могла помочь? Только как-то подготовить лисенка. Вот я и стала рассказывать ей эту сказку об ангелах. А может быть, это не совсем сказка, Даша? Вдруг она так и есть на самом деле? Хотелось бы верить, Олег Павлович. Наверное, сейчас не самое подходящее время, чтобы об этом говорить. Но мне сегодня звонили из агентства, предлагают другую работу. Нужно дать ответ как можно скорее. Скажите, вы оставляете меня с Олесей или будете искать какие-то другие варианты? — А вы сами-то как хотите, Даша. Олег переступил с ноги на ногу, правил зонт. — Конечно, я очень хочу работать у вас, — поспешно ответила девушка. — Я так привязалась к лисенку. — Так значит, на том и порешили. Обрадованно, — подытожил он. — Счастливо вам доехать, а я завтра обязательно позвоню. Несмотря на зонт, Олег промок, но все равно ушел в дом не сразу. Когда Даша на Тойоте скрылась за воротами, он какое-то время еще стоял во дворе, глядя ей вслед. Вернувшись, он поднялся на второй этаж, заглянул в детскую и увидел, что Олеся не спит. Девочка сидела на кровати и печально смотрела на него. Он подошел к ней, опустился на корточки, взял ее за руку. — Ты чего не спишь? Не спится? Хочешь чего-нибудь? Нет? Ты только скажи, если что-то придет в голову. Леся вдруг изо всей силы стиснула его пальцы. — Ты теперь уедешь от меня, да? — Почему ты так решила? — удивился он. — Бассейн готов, а мамы больше нет. — Все будет так, как ты захочешь, — заверил Олег. — Это твой дом, а ты маленькая хозяйка. Если ты не прогонишь меня, я с удовольствием останусь. А если захочешь, мы переедем ко мне. У меня тоже есть свой дом. Поменьше, но ничуть не хуже этого. Леська неожиданно разрыдалась. Мне не разрешат с тобой жить.